Лари и остальных не было. Они разбежались по углам пить эль с другими моими родственниками и десятниками фреев или же трахать шлюх. Дело житейское. В тот вечер за черного Уолдера так и не спохватились. Просто труп свалился в реку и его выловили рыбаки на следующий день. И все, ну почти все поверили, что черный Уолдер просто перебрал с вином, и свалившись в реку утонул, или же как мистер настаивал и был частично прав, смерть наступила в результате того, что он захлебнулся собственной блевотиной. Но мой папаша настоял на том, что он утоп, но при этом на меня косился, что заметил и сам мистер, но оба промолчали. Еще через пару дней после тризны по черному Уолдеру, старый Уолдер Фрей вызвал меня к себе. «Ловко ты его на тот свет отправил», — думал, что разобьешь ему голову и сбросишь на внутренний двор или же отравишь. «Но ты сделал это грязнее и унизительнее для него», — заявил он. «Я видел его выражение лица и глаза, которые словно лазеры прожигали меня. Отпираться было глупо. Да и если бы хотел он меня наказать за это, то давно бы это сделал. Ну, он меня выбесил», — улыбнулся я. «Больше так не делай. То, что он умер мне даже на руку, будет меньше маячить перед глазами и раздражать. Он хотел меня отправить к праотцам раньше времени и устранить всех, кто бы стоял у него на пути к лордству и владению землями фреев. Я это знаю, я хоть и старый и слаб телом, но не умом. Ты мне сделал одолжение. Но в следующий раз запомни, чтобы без самодеятельности и не такой унизительный способ смерти. Это плохо скажется на славе нашего дома». Я на него посмотрел с нескрываемым удивлением. «Ха-ха-ха. Да, ты прав, фреев не уважают в должной мере, хотя мы один из самых богатых домов речных земель, богаче нас только Талли. Но нас презирают. Что скажешь на это, глупцы? Мы можем стать сильными союзниками многим домам, даже великим. При правильном управлении наш род может не просто породниться с десятками семей, а влиться в разные города, земли и даже объединения, позволив увеличить свое влияние и получить прибыль от многого. Главное — это определенный план и грамотные действия». Выдал я ему свою мысль. «Ты, отец, делаешь это как можешь, но добрая половина твоих потомков тебя подводит и вредит твоим планам. Верно, ты умнее многих. Это мне в тебе нравится. Жаль, что ты бастард», — почти с искренним сожалением сказал он. «Но не из-за этого я хотел с тобой поговорить, не о том, что ты ублюдок. Уолдер умер, а его люди остались. Тот еще сброд, но сильный и опытный. 500 человек, которые могут доставить проблем в мое отсутствие. Я собираюсь со дня на день отбыть в Королевскую гавань на именины принца Джоффри. Они могут начать бузить. Поэтому они будут разделены по сотне и переданы толковым командирам. Я считаю, что ты один из них. Возьмешь сотню? Возьму, но остаются еще мои люди. Их я не брошу. Ха, а кто говорит, чтобы ты их бросал? Добавишь этих к своим бойцам. Будет твоя дружина. Платить им жалование я буду щедро, довольствие и крыша над головой также будет. О твоих подвигах, как и о твоих людях, я уже разузнал. Они меня устраивают на службе здесь, как и ты. Планы на меня есть? — спросил я прямо. — Есть. У меня много планов, но какой из них осуществится, зависит не только от нас. Хм, мне пора обедать. Ступай, занимайся своими делами. Вот так вот меня быстро выпроводили. Но я не в обиде. Старший фрей меня интересовал. Большинство моей нынешней семейки — это противный сброд, который мне хочется вырезать. Но старик не таков. Он умен и расчетлив. Это у нас общее. И я решил все же остаться в близнецах на некоторое время, а когда придет время, я свое возьму. Ведь канон уже фактически наступил. Глава 11. Герда Барли. Далеко не хрупкая, но и не крупная светловолосая девушка с необычайно большими голубыми глазами, которые подчас, когда она была весела, и становились беззаботной, как северный ветер, быстрой, чистой и свободной. Она имела чистую белую кожу, украшенную небольшими синими татуировками ее родного клана. Она была стройна и молода. В свои 20 лет она походила на валькирию из древних саг-северян. В отряде зеленых плащей относительно много женщин, как и в самих близнецах и даже округе, но очень мало таких личностей, которые бы могли сравниться с ее природной хищной и довольно необычной красотой. Ее звали Герда Барли. Она была родом из горного клана Барли, что всегда обитал на севере, самом холодном и суровом регионе Семи Королевств. Давно уже ей пришлось покинуть свой родной уголок из-за ряда причин. Теперь она бродячая воительница, хотя в последние два года она бы не назвала себя бродячей. У нее были друзья, именно друзья, она могла назвать этот странный сброд из представителей не только всех регионов Семи Королевств и даже Эссоса. Они были довольно разные как по своему характеру, так и истории, что привела их в зеленые плащи. Она же была одной из первых соратников Дамиана Риверса, которого уже все звали не иначе как Черное Сердце, Блэкхарт. Она на данный момент входила в ближний круг этого воина, и несомненно, весьма толкового командира. Сначала она лишь занималась тренировками всех женщин и девушек отряда, а также время от времени и юнцов, что хотели выбиться из сословия крестьян или рыбаков и стать полноценными воинами. И ведь не все мужчины отряда воспринимали ее серьезно, даже несмотря на то, что она северянка. Некоторые считали, что она будет в отряде исполнять функцию походной жены для командира отряда, не больше. Но со временем, они осознали, что ошибались на ее счет и начали уважать ее и относиться как к равному члену отряда, собственно как и к остальным женщинам отряда. Дамиан этому способствовал. Он не был тем ханжой, как многие южане и не видел в женщинах только средства как удовлетворить свою похоть или же корзину для своих будущих детей. Он видел равного себе и общался как с равным несмотря ни на что. И сейчас спустя два года за Гердой числилось полсотни человек подчиненных лично ей. Среди них все женщины-лучницы, полтора десятка северян включая Барри Одноглазого, который не особо рвался в командиры, а признавал верховенство Герды и уважал ее, а также оставшиеся в живых безупречные, что к ним в Браавосе присоединились в свое время. Вот уже три месяца с тех пор, как Уолдер Фрей отбыл в Королевскую гавань, Дамиан понемногу подбирает под свою руку всех способных, дабы держать в руках оружие людей к себе и привязывает их к себе лично. Даже ту сотню вояк, что ему достались в наследство от его родственничка Черного Уолдера, он объездил, и теперь они довольно смирные и относительно адекватные ребята, которые были распределены между Лари Короткоруким и Вариком. Кроме того, после добора от мелких групп наемников и местных крестьян число их славного отряда перевалило за 400. Сколько именно Герда точно не знала, но пару недель назад Рекс, брат Дамиана, говорил о 400. Хотя Дамиан, Рекс, с Томом из Семи Ручьев и оруженосцем Олли отправились недавно в Сигарт и, кажется, для того, чтобы пополнить ряды их наемничьей роты. Зачем? Герда понять не могла, как и большинство ее сотоварищей. Ведь сейчас войны нет, и слухи о скором столкновении с западниками – это вопрос нерешенный. Поэтому иметь такой большой отряд довольно странно. Но Герда знала, что если Дамиан так решил сделать, то на это есть веская причина и ему что-то известно. Другое дело, что ей чуточку обидно, что ее друг от нее это скрывает, пусть у него может и есть причина на это. Сегодня она и Варик выгуливали молодняк с лучниками и арбалетчиками их отряда в землях Фриев с целью охоты на бандитов и контрабандистов этих земель. Хотя, они, наверное, их скоро совсем изведут и не только в этих землях. Они даже прослыли лесными рыцарями за их заслуги в наведении порядка. Сейчас с ней на патруль местности вокруг их лагеря выдвинулась, кроме Марика, которому было скучно в лагере, еще и двое ее подчиненных. Первой была молодая девушка Сивила с золотисто-карими глазами и темно-русыми волосами, нескладной, худощавой фигурой, которая не приглянется многим. Ей было всего лишь 16 лет, но выглядела младше своего истинного возраста. Вторым ее подчиненным был молодой парень, Рин. Он был довольно высоким парнишей, узким в плечах, худощав, длинный и немного крючковатый нос, жидкие светлые волосы, прямые и спускающиеся до плеч. Одна прядь закрывала пол лица, когда же он ее откидывает, обнажается ужасный ожог, что он получил год назад при штурме замка в западных землях, взирал на все своими голубыми глазами. Он был довольно веселым 17-летним парнем, всегда помогал женской части отряда и был за руки и ноги им обоим без всякой задней мысли. «Герда, долго еще идти нам? Мы, кажется, уже давно всех бандитов извели», — заскулила их лучница Сивила. «Не волнуйся, еще примерно 5-6 мили все, мы закончим обход», — ответила с легкой улыбкой ответила воительница. «Мы раньше и больше проходили, а здесь лишь полдюжины прошли. Ты стареешь, видать», — тут же поддела Сивилу она. «Видать, не суждено тебе будет выйти замуж с такой хилой выносливостью. В первую же брачную ночь помрешь». Ее дружественный хохот поддержал как Рин, так и Марик. «Ну-ну, смейтесь, смейтесь с бедной Сивилы», — надулась девушка. Однажды я вам это припомню. И метнулась вперед по хвойному лесу. «Да не обижайся ты!» — крикнул ей вдогонку Марик. «Мы же просто шутим. Никто тебя не считает старой кошелкой», — сказал он, когда его смех поутих, но затем добавил, «только я. Марик, ты как ребенок. Извинись перед ней», — пожурила его Герда. «Бери пример с Рина. Он ей ничего плохого не говорил. Ха, забавно получилось. Значит, подшучиваем мы вдвоем. А извиняюсь только я. Это несправедливо», — возмутился Марик. «Да и к тому же Рин не подкалывал ее из-за того, что пялился на твою задницу», — сдал друга Марик. «Неправда», — начал отрицать покрасневший парнишка. «Она просто впереди шла, а я под ноги смотрел, чтобы на нее не завалиться, если зацеплюсь за корень дерева, и, ладно, ха-ха-ха, успокойся, Рин, я не сержусь, ты ведь просто засмотрелся, прощаю, но учти, если вздумаешь приставать или не приведи старые боги распускать свои ручонки, я научу наших кашеваров варить кашу из яиц, твоих яиц», — махнула рукой воительница и пошла дальше неторопливым шагом. «Будь с ней осторожен, дружище», — одобрительно похлопал парня Марик. «Она хоть и дружески настроена к нам, но за поползновение к ее мохнатке нам и вправду оторвет наши члены». «Знаю», — тяжко вздохнул юноша и поплелся следом за Мариком. Спустя несколько минут они вышли на тракт, где их уже ожидали не только Герда и Сивила, но еще вышеупомянутые Дамиан, Рекс, Олли, Том и еще три десятка всадников, среди которых выделялись полтора десятка лучников. Остальные, на взгляд Герды, были опытными вояками. «Здравствуй, Рин, Марик. Мы как раз беседовали с Гердой и Сивилой о последних новостях», — елейно произнес Дамиан. Порой Герда замечала за собой, что не только она странно реагирует на слова и даже на присутствие Дамиана рядом. Чаще всего они чувствовали ощущение опасности и тревоги, что витало вокруг. Но они знали, что им бояться нечего в принципе, ведь они под его защитой, он их командир и за них задницу любому порвет. Собственно, как и они за него любому. Но все же порой Герда четко понимала, что Дамиан один из тех, кого называют хищниками. Опасными, свирепыми, гордыми, хитрыми, жестокими, расчетливыми и безжалостными по отношению к своей добыче. А его алые словно кровь глаза порой даже у нее северянки-берсеркера заставляли стыть кровь в жилах. Хотя не только это она испытывала, она могла смело себе признаться, что встреть она его еще на севере, когда была только более-менее повзрослевшей девчонкой, то отдалась бы ему тут же. Он умеет завести женщину одним своим взглядом, от него веет, как он сам однажды пошутил альфа-самцом, хотя блондинка и не совсем понимала значение этих слов, но догадывалась. И сейчас, даже при том, что спит она исключительно с женщинами, она порой в постели с очередной девкой под воздействием небольшого градуса хмеля порой представляет на своей заднице и грудях его руки, а не чьи-то. Даже сейчас, когда Дамиан, сидя на черном вороном коне в полной сбруе такого же темного цвета, возвышается над ними и с легкой ухмылкой беседует с ними, Герда чувствует, что невольно низ ее живота наливается тяжестью и жаром. А его образ сейчас еще более дикий, и он за последнее время отрастил небольшую бороду и волосы, что постоянно плел дредами и завязывал их в один высокий тугой хвост, и казался еще более. «Герда!» — из ее раздумий вывел голос Дамиана. «Ты меня вообще слушала?» «Да-да. Прости», — задумалась. Привела свои мысли в порядок она и стала более внимательно слушать его. «Прекрасно», — улыбнулся еще шире он. «Как я и сказал, эти ребята недавно проиграли и выиграли одновременно. Большая часть из них не смогли выиграть в турнире Сигарда ничего, но зато они показали себя, и теперь они могут стать лихими членами нашего отряда. А могут и не стать. Все зависит от них. Главное, это старание и упорство в тренировках. Поедешь со мной в Близнецы?» «Зачем?» — нахмурилась Барли. «Я здесь с Вариком выгулом молодняка занимаюсь. Марик поможет Варику», — махнул равнодушно рукой Дамиан. «А вот ты мне поможешь в Близнецах. Нужно твое мнение по поводу пары вопросов. К тому же этих ребят», — кивнул он в сторону других всадников, что молча наблюдали за всем, — «также нужно оприходовать. Несмотря на свой опыт в нашем отряде, они новички, и им не помешал бы наставник». От этих слов большинство мужчин поморщились, ведь их командиром временно хотели сделать женщину, но пока молчали. «К тому же, очень скоро в Близнецах побывает наш драгоценный король Роберт. Он, кажется, держит путь на север, есть повод закатить пир и, возможно, сразиться с новыми противниками из числа гвардии Оленя Льва и даже, быть может, Королевской гвардии. Ты же жаловалась на отсутствие новых хороших соперников. Он знал, как можно подкупить человека его же надеждами и эмоциями. Герда признавала, что хоть Дамиан и воин, но и интриганом в некотором роде является. Но против этого она ничего не имела. Ведь не во вред им это шло же. Ха, уговорил. Сдалась Герда. Марик, буду драть молодняк как невинных девиц, не волнуйся, Герда. Довольно усмехнулся Марик и похлопал себя по груди. Ты это, конечно, молодец. Покивал важно Дамиан. Но насчет молодняка, займешься их воинской подготовкой. Дружный хохот всех ребят и двух дев оглушил Марика, но тот не повел и бровью на шутку Дамиана. Ну, быть может, и этим займусь. В любом случае, они будут с радостью вспоминать, что их когда-то гоняла Герда, а не я. Ну, надеюсь на это. Впрочем, в любом случае этих парней будут бояться. Если не за их воинскую доблесть, то за то, что враг будет бояться попасться им в плен и лишиться своей розочки. После этого ржали словно лошади уже все, включая Марика. Ладно, Герду я забираю, а вы давайте не забывайте, зачем вы здесь и осторожнее. Лучше быть живым паранойком, чем мертвым разгильдяем, что вовремя не оглянулся. Дамиан подал руку Герде, и та ловко села позади темного сердца, и после этого они поскакали в близнецы. В комнате Дамиана, кроме него самого и его тени и по совместительству брата Рекса, были также Герда, Азгин, Олли, Том, Лари, Сигурд Отмороженный, сержант, что не был чистым речным жителем, его отец был родом из лунных гор и воспитывался он некоторое время среди горных кланов. Он раньше был с черным Уолдером, а теперь уже служит под началом Дамиана Риверса и не жалуется на жизнь. А еще Теофрей, который был довольно сообразительным мужчиной, рыцарем и неплохим командиром, под руководством которого было три десятка всадников. Дамиан возлег на своей кровати и ел яблоко, с улыбкой наблюдая за спором между Лари и Азгином о чем-то своем. «Может быть, вы уже закончите собачиться?» — скривилась Герда и откинулась на спинку стула, что стоял у окна. «У меня уже голова болит от вас, не только у тебя!» — поддержал ее и Рекс, что стоял в углу комнаты и мрачно смотрел в пол. Впрочем, у него почти всегда было такое мрачное выражение лица, так, что на это мало кто обращал внимание, все привыкли, что он, как и его братец, сами себе на уме. Лариса с Гином всегда весьма шумные и порой даже раздражительные, так, что не только тебе надоедает это выслушивать, в споре рождается истина, произнес Дамиан и продолжил смачно есть яблоко. Ты у нас философ, хмыкнул Том, иногда накатывает на меня нечто такое. В любом случае, почему бы и не подумать порой головой, ведь она не отвалится от этого. Если бы люди чаще думали головой, то большинства проблем можно было бы избежать или же повернуть их себе в пользу. Мечты, хмыкнул Сигурд, всего лишь наблюдения из жизни и рассуждения об этих примерах. Пожал плечами Дамиан, доживал яблоко и огрызок выкинул в окно. Эх, встал и с наслаждением потянулся уже сидя, так бы и пролежал весь день. Но нам нужно хорошенько поработать. С новичками мы разберемся, не волнуйся за это. Махнул рукой Сигурд. Не о них речь. Я вам говорю о скором прибытии короля. Отец мне сообщил, что на них один раз в королевских землях напала мелкая шайка разбойников, которые хотели убить и ограбить трупы авангарда колонны короля Роберта. Но не преуспели. Всегда такие большие и богатые колонны являлись лакомой добычей для идиотов или же просто весьма дерзких грабителей. Думаю, исключением не станет и наш добрый король Роберт Баратион. Напасть на короля. Нахмурился и осекся Олли. Это очень опасно. Улыбнулся ему Дамиан. Это так. Но человеческая натура весьма жадная и порой эта жадность и мираж огромной наживы способен убить любой разум и трезвые суждения. Рекс провел разведку и собрал слухи о том, что несколько десятков воров и лесные братья, что обитают рядом с Ривероном, были бы не прочь поживиться за счет короны. Думаю, соберется немало сброда, что захочет такое провернуть. И старик хочет, чтобы я и лучшие из нас помогли сопроводить короля и его свиту в безопасности до близнецов. Они сейчас в Риверроне, но готовятся выдвинуться в путь. Нужно сегодня собрать лучших наших бойцов и выдвинуться им навстречу. Кто из нас пойдет в дело? Спросил с предвкушением Сигурд. Ты остаешься, вместе с Томом, Варик будет за главного, ты его заместитель. Остальные выдвигаются со мной. Герда, Да. Возьми безупречных со своих и полдюжины лучниц. Рекс, ты свой летучий отряд. Герда вспомнила те полторы дюжины молодцов, которые когда-то были воришками или же хорошими охотниками. Рекс не слезал с них до тех пор, пока они не научились многому, за что их можно вполне прозвать наемными убийцами вроде самого Рекса. Они же также были и разведчиками, и неплохими бойцами. Тя возьми десяток рыцарей. Лариса с Гином от вас по дюжине легкой конницы и конных арбалетчиков. Обычную пехоту брать не будем, она нас замедлит, поэтому все будут верхом. Ты чуешь наживу, и причем немалую. Усмехнулся Том. Кто знает. Пожал плечами Риверс и загадочно посмотрел в окно. Вы свободны пока. Готовьте людей, через 3 часа выдвигаемся. Герда довольно быстро приготовила тех, кого нужно было ей. Собственно, с этим быстро справились и остальные офицеры отряда. Дамиан был приятно удивлен этому и решил выдвинуться тут же в путь. Они хоть передвигались и быстро, но осторожно. Дамиан также был настороже с его звериными инстинктами, ведь иногда они всех здорово выручали и им доверяли как себе остальные ребята. Через 2 дня они настигли колонну, что неспешно двигалась к близнецам. Оказалось, что они немного опоздали, вернее не так рассчитали действия бандитов. Они решили сделать засаду не в лесу в удобном месте, а в Риверроне, ограбить всех, кого только можно, и податься в беговый сос. Но сир Баристан Силми не зря числится, как лор-командующий королевской гвардии и опытным солдатом. У него чутье было, куда лучше, чем у многих людей. Герда была уверена, что и тут славный Силми даст фору молодому Риверсу. Так, что они пристроились лишь в конце свиты короля рядом с менее родовитыми лордами и межевыми рыцарями. Не самое почетное место, но жаловаться им было не с руки. Кто они, чтобы перечить брату королевы, что и занялся дополнительной охраной из людей старого хорька? Пару раз Герда бросала свой взгляд на Дамиана, который молчаливо ехал впереди отряда. Некоторые могли бы подумать, что он расстроен или же обижен на такую несправедливость, но северянка понимала, что обидеть этого человека сложно, а если ты это умудришься сделать, то жди в скором времени беды по отношению к себе. Это уже усвоили все фри и их вассалы, которые хотели внезапно поднявшемуся вверх выскочке бастарду преподать урок или что-то обидное сказать. Дамиан жестко пресекал вольнодумство и наглость в свою сторону и своих подчиненных. За эти 3 месяца с тех пор, как отбыл Уолдер Фрей, и был спроважен на тот свет черный Уолдер, вслед за последним отправилось еще 4 законных фреев. Этого хватило всем, чтобы понять, что представляет из себя этот Блэкхарт. Вечером был пир в честь короля, его семьи и свиты. Все пили, ели и веселились, особенно король. Хотя Роберт не особо жаловал фреев и даже в пьяном виде отпускал обидные шуточки в их сторону. Барли вновь смотрела на Дамиана, тот не повел и бровью. Верно, мстить королю за оскорбление своего рода даже полноправный наследник не станет, а уж Риверс и подавно, он попросту ничего не сможет сделать. Впрочем, Герде не особо хотелось долго засиживаться в чертоге, она ушла спать. Она заснула под боком у хорошенькой молодой служанки, имя которой она не помнила, хотя вот уже пару недель как они близко знакомы. Постоянно она забывает спросить, как ту зовут. Она бы и проспала до обеда от выпитого и приятной истомы после постельных утех с девчушкой. Но истошный крик Костеляна замка «Пожар!» разбудил весь замок. Когда она оделась на скорую руку и выбежала в коридор, ей навстречу бежали стражники и слуги. Что горит? Комнаты в левом крыле. Она выскочила на улицу и убедилась, что их и вправду охватил огонь, который начал перекидываться на другие помещения. Но люди фреев быстро стали тушить очаг возгорания и не дали перекинуться в другие места. «Мама!» – закричала маленькая девочка из окна комнаты, что была также подвержена огню. «Мерцелла!» – закричала в ужасе королева Серсея. «Немедленно спасите мою дочь! Я приказываю!» Герда с ужасом поняла, что принцесса сейчас может сгореть заживо на глазах своей матери. Люди короля и королевская гвардия спохватились и теперь более активно стали помогать фреям тушить пожар. Асир Джейми Ланнистер, Баристан Силми и Арис Сакхарт поспешили наверх к принцессе. В одно мгновение принцесса Мерцелла пропала из видимости тех, кто был во внутреннем дворе, отчего королева рухнула в обморок, и теперь мистер и фрейлины королевы стали уже оказывать помощь ей. Через минуту королевские гвардейцы вышли во двор с бессознательной девочкой на руках. С ней было все в порядке. Королева уже пришла в себя и метнулась к дочери, проверяя ее состояние. Герда все это время стояла рядом, изредка отдавая приказы рядовым членам отряда, что делать, если они мелькали рядом с ней. «Мама!» – очнулась принцесса. «А где красноглазый рыцарь?» «Кто?» – не поняла вопроса королева. «Тебе, наверное, привиделось, здесь нет никакого красноглазого рыцаря». И улыбнулась своей дочурке, поглаживая ее и прижимая к себе. «Был», — подтвердил слова племянницы Джейми Ланнистер. «Ее высочество спасли не мы. Как только мы добрались до комнаты тетушки Джинны и ее муженька, то из нее горящий выскочил тот командир отряда, что встретил нас по пути из Риверана сюда. Он помазанный рыцарь, его зовут Дамиан Риверс, бастард Уолдера Фрея». «И где же он?» — спросил подошедший ближе Тирион. «Он был весь в огне», — добавил уже сир Баристан Силми. «Отдал нам в руки принцессу, а сам выпрыгнул в окно. За окном, что был в конце коридора, был выход к реке. Он упал в реку, ваше величество», — сообщил уже Акхард. «Я это увидел лично. Правда, не уверен, что он мог выжить после такого. Он горел, и высота была довольно большая. Наш капитан сильнее, чем вы думаете», — гордо заявила Герда. «Он выживет, вот увидите. Уже выжил». Гордо улыбнулся один из солдат зеленых плащей и показал пальцем за спину господам. Со стороны южных врат ковылял весь мокрый и полуголый Дамиан Риверс. Он был явно истощен и держался за левую руку. Герда, как собственно и другие его люди, подбежали к нему и стали справляться о его здоровье и помогать дойти до места, где ему окажут помощь. Почему-то Герда впервые так сильно волновалась за кого-то, даже не заметила, как ее руки дрожали, а она при этом переняла командование всеми на себя и послала за своим отрядным мейстером и его учеником. К тому времени, когда прибыл их мейстер с учеником и даже его брат Рекс, Дамиан с упоением пил вино, чтобы хоть как-то приглушить боль, и материл на неизвестном языке все что угодно и кого угодно. Хоть Герде и даже мейстеру был неизвестен этот язык, но эмоции Дамиана Герда поняла сразу же и слабо улыбнулась, вздохнув с облегчением. Ведь с ее командиром все в порядке. Глава 12. Дамиан Риверс, он же Блэкхарт, твою мать. Моя спина была обожжена наполовину, при этом кроме нее от огня немного пострадала моя левая рука, которая к тому же оказалась вывихнута, и левая ягодица. Эта грибанная деревянная балка упала на меня и хорошо огрела по спине. Благо я успел проскочить чуть дальше, и меня только опалило, а не завалило вместе с Мерцеллой на пол. Иначе бы сгорел заживо вместе с ней. Мой план был в том, чтобы убить муженька Джинны Фрей, а ее саму спасти, при этом засветиться как ее спаситель и что-то пометь с Ланнистеров. Но оказалось все не так, как я рассчитывал. Маленькая Мерцелла хотела познакомиться со своими кузенами и кузинами, а еще дядями, то есть потомством Джинны. Да и сама старушка хотела с внучатой племянницей провести больше времени. Поэтому они обе и оказались в тех покоях. Вернее, так было до вечера, а затем Мерцеллу уложили спать, а Джинна легла на другую постель, нежели ее муж. Видать, у них был разлад в семье. Маленькой принцессе какого-то черта не спалось, и она решила проведать своих родственников, и в какой-то момент после того, как Рекс совершил удачную диверсию, она уже оказалась в том помещении и беседовала со служанкой, которая, между прочим, погибла. Хотя, возможно, я где-то и ошибаюсь. Мне многого не рассказывал наш отрядный мистер. Ведь все еще была неразбериха и крик из-за случившегося. Я же обмазанный всякой гадостью и опоенный всякими снадобьями как мейстера, так и брата лежал у себя в комнате, а новые сведения поступали мне только по приходу кого-нибудь, не раньше. И в общем, если рассудить трезво, то смерть Джинны Фрей Ланнистер и спасение принцессы – это куда лучше. Возможно, этот случай сыграл мне хорошую службу, но расслабляться не стоит. Мне нужно показать себя более-менее здоровым, чтобы тронуться в путь на север. У меня уже заготовлено несколько отговорок для старика, чтобы тот не трогал меня, и я смог спокойно прибиться к кортежу нашего короля. Даже придумал, как на законных основаниях их сопроводить в Винтерфилл. Таких вариантов у меня несколько даже, на всякий случай. Спустя где-то часа через два после того, как ушел наш мистер, ко мне пришли гости. Причем не рядовые. Сир Баристан. Я действительно удивился. Не ждал вас увидеть здесь. Что вас привело ко мне? Не вставайте, сир Дамиан, улыбнулся Силми. Ваши раны не такие уж и серьезные, какими могут показаться. Меня трудно убить, а еще труднее заставить смирно лежать на кровати без дела. В любом случае, Я обязан по возможности хотя бы встретить гостя стоя и даже предложить ему что-то выпить или поесть. Но у меня только Эль. Пожал я плечами, и тут же мое левое плечо пронзило болью. Но виду я не показал. Вы куда крепче, чем многие другие люди. А что касается Эля, то я должен отказаться, ведь прибыл сюда по делу. Король желает вас видеть немедленно. Мы пытались успокоить его величество и уповали на то, что вы не в состоянии сейчас отвечать перед королем на его вопросы. Но он был непреклонен. Повинился старый вояка. Ничего страшного, сир Баристан. Желание короля – закон. А я не настолько истощен и изранен, чтобы игнорировать нашего короля. Улыбнулся я ему и стал собираться. Пришлось все же игнорировать боль дольше, чем нужно. Я одел новые штаны, рубаху и дублет, не забыв про меч и кинжал кукри, что всегда ношу позади, и пошел навстречу с королем, чтоб ему икалось всю дорогу. Меня старый рыцарь провел в большой чертог, где были все придворные, мой отец, пара братьев и племянников, мистер, его ученик, Варик, Рекс, Марик, Герда и еще парочка наших ребят, королевские гвардейцы, лорд Тирион Ланнистер, король и королева. Причем, если все были немного опечалены, напуганы и дезориентированы, то Роберт скорее был раздражен и зол. Он, видимо, сейчас здесь сидит с похмелья. Несмотря на свое состояние, он не мог проигнорировать спасение своей дочери Мерцеллы от верной смерти. Да и вообще смерть нескольких своих вассалов и Джинны Ланнистер, родной тетки Джейми и Серсии Ланнистер. Ваша милость. И еле поклонился и стал ровно. Только в таком положении у меня спина болела меньше. Так это ты, Дамиан Риверс? Спросил король. Ты мало похож внешне на большинство своих родственников. Вы не первый, кто это мне говорит. Я позволил себе небольшую улыбку. Я больше похож на свою мать. Возможно, что к счастью. Кивнул Роберт и усмехнулся. Подойди. Я подошел к нему и королеве на расстояние 5 метров. На вид силен. Довольно хмыкнул Роберт. В турнирах и войнах участвовал уже. В турнирах да. В полноценных войнах еще ни разу. Только в мелких конфликтах. Гоняю нечестный люд по 7 королевствам. Кажется, это вы создали зеленых плащей. Встрял карлик в разговор. Я слышал о вашем отряде много лесного. Многие лорды простора, речных земель и даже несколько честных мужей Запада говорили хорошие слова о вашем отряде. Но вас прозвали Блэкхарт. Почему? Хватит задавать глупые вопросы. Рявкнул Баратион. Итак, голова болит, карлик. Прошу прощения, ваше величество. Учтиво поклонился карлик. Это просто праздное любопытство. Вы, сир Дамиан, спасли мою дочь, принцессу Мерцеллу. Заговорила за мужа Серсея. И корона благодарна вам. Это так. Подтвердил Роберт. Вы, сир Дамиан, наделены где-то какими-то землями или титулами. Или же есть у вас жена, невеста, возлюбленная. Я бастард лорда Уолдера Фрея. За мной только мой меч и мои собратья по наемничьему отряду, который я собрал и являюсь капитаном этих людей. И сколько же воинов у вас под рукой? Спросил Баратион. Чуть больше 400. Это немало. Даже некоторые лорды не могут похвастаться подобным числом своих бойцов. Видать, удачливый ты, Риверс, командир, раз столько человек хотят биться рядом с тобой. Внезапно перешел Роберт на «ты», а затем встал на ноги и улыбнулся. Ха-ха-ха, кровь в твоих жилах желает море стали и пролитой крови врага. Я вижу это в тебе, но здесь ты мало что добьешься. Поэтому ты станешь моим вассалом. Согласен ли ты мне присягнуть, как уже лорд и верный слуга мне? Я с радостью буду служить вам, ваша милость. И встал на одно колено. Я добился своего. Мне дадут земли и титул. Пусть даже и небольшой, но все же, кроме уважения и благодарности, я получу и более приземленные блага от произошедшего. Название нового дома, девиз и герб ты придумай сам, только не забудь подать его мне на утверждение и в цитадель, чтобы эти старые прохиндеи проверили его, чтобы тот никому не принадлежал. Слушаюсь, ваше величество. Кивнул я, изображая радость от этого. Какие же земли отойдут сиру Дамиану? Если я не ошибаюсь, то в королевских землях нет замков и свободных деревень. Подметил бес. А ведь и правду мелкий Ланнистер молвит. Куда же меня такого распрекрасного пристроит? Эх, морока с вами. Гневно нахмурился Баратион и забарабанил пальцами по подлокотнику стула. Не королевские земли, так штормовые. Ренли мне говорил, что хочет после смерти последнего лорда скорбящего городка забрать его к себе во владение. У него целый регион есть, так что обойдется. Припишем этот замок королевским землям и земли вокруг него, а сир Дамиан Риверс станет его лордом. И на этом все. Хотя нет, он также будет нас сопровождать в Винтерфилл. По пути хочу увидеть, из чего сложен бастард лорда Фрея. И усмехнулся. Надеюсь, махать мечом, ты так же недурно освоил, как и прыгать в реку. Как только я немного залежу свои раны, то тут же попытаюсь показать вашей милости все, на что способен. Улыбнулся я. Хорошо. Одобрительно посмотрел на меня Баратион. Иди, лечись. Я прикажу, чтобы к тебе прислали моего личного мейстера, что я брал в дорогу. Он тебя точно на ноги поставит. Я порой после очередной попойки в борделе Бейлиша чуть ноги не откидывал, так он ставил меня на ноги не хуже старого хрена Пиццеля. После последней фразы короля Серсея Ланнистер заметно сморщилась, а ее губы сжались до белизны. Да и Джейми Ланнистер неодобрительно зыркнул в сторону короля, но быстро взял себя в руки и перевел взгляд на меня. Я делал вид просто уставшего человека, который мало на что обращает внимание, даже на пристальный взгляд обоих сыновей и дочери Тайвина Ланнистера. Я поклонился, пожелал всего хорошего и отбыл к себе в покое, где меня уже дожидались некоторые наши ребята, которые хотели узнать все из первых рук. Но я послал их пешим туром в хорошо известное место и лег отдыхать. Отъезд затянулся на 4 дня от первоначальной даты. За это время моя рука более-менее пришла в норму, я мог ею нормально пользоваться, благо настойки брата помогают и компрессы. А что касается ожогов, то половина, похоже, все же сойдет, и на неудавшийся вариант Сандора Клигана я не буду похож. Во всяком случае рожа у меня нормальная будет. Правда, мне пришлось укоротить вдвое свою прическу, которая также пострадала. У меня состоялся разговор с отцом, и тот мне попытался сбагрить, еще десяток моих родственников, большая часть которых это мальцы, которые годятся в пажи или же оруженосцы. Да и то половина из них мне не нравились, и в них чувствовалась гнильца. Я, конечно, двоих себе отобрал в пажи, но не больше. Сказал, мол, что как только обустроюсь на новом месте, гляди, и своих сестер смогу замуж пристроить. Уолдер Фрей был доволен, что его бастард добился большего, чем добрая часть его признанных наследников. Теперь я был официально Дамианом Блэкхартом. Взял свое прозвище, что ко мне прикрепилось за последний год, как фамилию, да и звучит она хорошо. Мне нравится. Гербом я решил выбрать голову белого льва на красном фоне. Все же и фамилия у меня связана была с Львом Ночи, и герб я решил по такой же схеме придумать. Да и все же лев — это благородное животное и сильное. С девизом вот. Правда, сильно долго думал и слагал вместе со своими товарищами кучу вариантов, но в итоге решил оставить такой вариант. Сражаюсь во тьме. Довольно-таки неплохо меня характеризует, я так думаю. Роберт на мой герб еще немного покривился, видать из-за родственничков своей жены, а вот на девиз одобрительно хмыкнул, после этого дал добро и послал ворона в скорбящий городок о том, что скоро у них новый хозяин появится. Я переговорил со всеми своими офицерами и передал на всякий случай простым солдатам моего отряда, что если они хотят уйти или остаться в близнецах, то их право, а вот мои офицеры и я уже точно осядем в моем замке. Все решили пойти за мной, вернее, со мной в Винтерфилл отправится только полтора десятка человек, а вот Варик, как моя правая рука с остальной частью нашего отряда и обозом, соберется и переправится в скорбящий городок и будет понемногу там обустраиваться. Как-никак я теперь лорд, и мне нужен командир гвардии, а затем посмотрю на месте, кого из моих ребят можно будет пристроить на теплое местечко в замке, но так, что, как говорится, без ущерба производству.